Глава 12. Курт Николас. Глава нейтралитета нервно вышагивал по залу совещаний, с некоторым раздражением разглядывая ставшие такими привычными за сотни лет стены из сизого камня. Зал Совета нейтралитета представлял собой огромную полукруглую выбоину в скале с россыпью внушительных сталагмитов, тянувшихся со дна к испещренному глубокими каменными бороздами потолку. Впервые он задумался о том, что удлиненный овальный стол, стоявший посредине помещения, казался каким-то чужим в этой обители холода, пробиравшегося под полы серого пальто Думитру. Он поежился, приподнимая воротник и прислушиваясь к завыванию ветра снаружи. Сколько раз он бывал в этом зале? Тысячи? Десятки тысяч? Сколько раз сидел на своем излюбленном месте, в обитом мягкой тканью стуле, слегка возвышавшимся над остальными. И вот совершенно неожиданно для себя задумался о том, что давно пора снести и наросты, позволившие сохранить практически нетронутый вид пещеры, и стол заменить на другой, прямоугольный. Достаточно разглагольствований о силе совета и равноправии решений, принятых им и непосредственно главой нейтралитета. Пришло время показать кучке подчиненных ему нейтралов, кому на самом деле принадлежит власть в горах. Да в обоих мирах, отданных под компетенцию нейтралитета. Думитру резко развернулся, когда порыв шквалистого ветра ударил в скалу каким-то предметом. Скорее всего, большими камнями, которых в этой местности было не счесть. Что еще могло быть в горах? Здесь не обитали животные и было мало растительности. Только камни, большие и маленькие, вечные в своем безразличии ко всему происходящему извне. Их не растопить зноем и не уничтожить холодом. Такие же равнодушные к погодным явлениям, как и сущность нейтралов ко всем остальным расам. Думитру подошел к своему импровизированному креслу и грузно опустился в него, складывая руки на груди и глядя в пространство перед собой. Конечно, он отлично понимал, откуда взялось это неожиданное раздражение, направленное на все, что окружало сейчас его. У причины возникновения этого, вызывавшего злость и легкое чувство тошноты и ощущения, было вполне себе конкретное имя. И звучало оно как Николас Макан. Или Морт, как предпочитал его называть сам Думитру. Тот, кто теперь однозначно был на единой стороне с Куртом. Но Думитру не был настолько наивен, чтобы не понимать. Теперь Морта не удерживает больше ничего. Нельзя сказать, что Думитру не ожидал подобного. Все же высшие не назначат главой нейтралитета мужчину глупого, не способного рассчитывать каждый свой ход задолго наперед. И Курт ясно осознавал, что, лишая Макана привязанности и веры в свою семью, он лишает самого себя нитей, которыми мог управлять Мортом. Ее не было. Я почувствовал вонь смерти и опустошения, обитавшая вокруг, как только ступил на тропинку, ведущую к хижине. Вздохнул полной грудью этот смрад небытия и помчался к дому, ощущая, как леденеет сердце от страха, обезумевший настолько, что не смог телепортироваться туда. Только бежать, взрыхляя подошвами тяжелых ботинок замерзшую землю. Бежать, ощущая, как удерживают ноги стопудовые гири ужаса. И кажется, что ты не бежишь, а еле плетешься к своей цели. Это страх. Это мысль о том, что ты сейчас вдыхаешь запах именно ее смерти. Это кошмар, в котором ты предпочитаешь лежать с закрытыми глазами, чтобы не открыть их и вдруг не обнаружить, что он продолжается в твоей реальности. В моей реальности именно так и произошло. Когда выбил ногой хлипкую деревянную дверь, когда ворвался в небольшое помещение, окутанное невыносимой вонью, когда обнаружил труп карателя у самой дверей, и не нашел Марианну. Ветром пронестись к подвалу, устроенному в крохотной кухне, под полом. Спускаться туда, уже понимая, что не ощущаю ее присутствия. Понимая, но не верю, что не увижу ее хотя бы там. Отказываясь верить в этот бред. Вот он, тот самый кошмар, когда клубок в голове раскрутился наконец. Но не в нить, а в колючую проволоку, спарывающую твое сознание изнутри. Длинную настолько, что кажется, она тянется из головы вниз, по горлу, к самому сердцу и ниже, к желудку, цепляя его. тянется, вскрывая острыми шипами твои внутренности, и вот ты уже захлебываешься собственной кровью. Ты жадно хватаешь открытым ртом ледяной воздух во дворе, но тебе не становится легче. Харкать этой грёбаной кровью, стараясь избавиться от нее в тебе. Чувствуя, как металлический привкус глушит в тебе ее запах, ее вкус. Он теряется, он тонет в нем. Так же, как и ты в своем кошмаре. Отчаянно бьешь конечностями в океане той боли, которая обрушивается на тебя в предрассветных лучах холодного солнца. Дрожащего, трясущегося на небосклоне. И снова вернуться в дом, потому что начинает глодать ощущение, что ты что-то упускаешь. Что-то важное, что-то охренительно значимое. То, на что ты поначалу не обратил внимания. Марианна не могла убить сама своего охранника. Только не нейтрала. Да и не таким способом. Хотя я не сомневался, что она способна сжечь мне подобных. Зашел снова в хижину и ударил кулаком о стену. Конечно. Как я сразу не понял. Зворич. Его запах в этом доме. Такой явный, такой насыщенный. Прислушался к себе. Нет, больше никого. Только он был здесь, освобождая ее. Сказала ли она ему, что находится не в плену? И тебе больно не потому, что она обманула, хотя ты продолжаешь давиться вкусом ее предательства, пропуская сквозь пальцы комья земли. Ты вдруг понял, что именно от этого предательства вяжет в горле, и во рту пересохло. Ты пытаешься произнести ее имя. Тебе даже кажется, что ты что-то сказал. Но ведь это тот самый твой сон, Макану. И ты никак не можешь вспомнить, что ты вообще не спишь. Что все происходит наяву. Проволока продолжает раскручиваться. Части мозаики кроваво-красной собираются воедино. Вмиг. Словно притянутые друг к другу магнитом. Ты стал участником запланированной, чертовски хорошо запланированной операции. Нет, скорее даже не участником, а ее конечной целью. Пока твоя жена отвлекала внимание на себя, ее сообщники организовали побег Сэма. Ты получил его весточку напоследок. Его прощальное. До скорой встречи, Николас. Клянусь, она тебе не понравится. А это оказалось чертовски больно. Узнать, что ты лишний для тех, кого любишь. Что для них ты не просто враг, а враг, против которого плетутся интриги. Враг, несмотря на то, что тебе не оставили выбора. И они знают об этом, все они. И на их войне любые способы хороши. Даже такие отвратительно грязные, как подсунуть мне свое тело, чтобы запудрить мозги. Когда, блядь, могла просто поговорить. Всего лишь, мать ее, довериться мне. Ты бы так и так вытащил сына сам. Так вот чего стоила ее вера в тебя? А может, ее и не было вовсе? Все это оказалось иллюзией, твоими собственными фантазиями, повернутого на ней наивного идиота. И расхохотаться. А ведь ты совсем недавно считал таковым того Ника. Недалеко же ты ушел от него. И иногда тебе кажется, что ты сам идешь ко дну намного быстрее и глубже, чем он. Предчувствие, что ты, раскинув руки, падаешь медленно в собственную могилу. Это лишь начало падения. И ни хрена не известно, что там будет на дне. Но отчего-то ты склоняешься к мысли, что там будут колья с заостренными концами. Колья из лживых обещаний и пустых слов. Ты корчишься от осознания, что она приходила не к тебе. Нет. Вся эта долбанная нежность. Эти ее люблю на протяжении всего дня в твоих объятиях. Тебе казалось, ты сохранишь это ощущение ее на своем теле, под своей кожей надолго. Тебе казалось, что эти ощущения невозможно стереть, невозможно удалить или вырезать из тебя. Ты в очередной раз ошибся. И ты понятия не имеешь, от чего тебя корежит больше всего. От того, что тебя использовали? Или от того, что она, Марианна, допустила мысль, поверила остолопам вокруг себя, что ты можешь навредить собственному сыну? Идиотам, решившим, что только благодаря удаче их высокородные задницы все еще на свободе. Курт смотрел на бокал с жидкостью в руках Морта, сидевшего перед ним и угрюмо глядевшего куда-то в стену за его спиной. В Вконец обнаглел, подонок. Открыто напивается, наплевав на запрет употребления алкоголя в горах. Впрочем, сейчас Курта это не злило. Он отметил хамство Морта чисто машинально. Его оно не беспокоило. Его сейчас не беспокоило ничего. Он смотрел на своего подчиненного и терпеливо ждал ответа на свой вопрос. Точнее, на свое предложение. Почему он не волновался? Глава нейтралитета был готов заложить собственную голову на то, что бывший князь согласится. По-другому и быть не могло. И он даже был готов поблагодарить высшие силы за содействие. Нет, в Господа, конечно, Думитру не верил. А вот отметить расторопность шлюховатой жены Макану, так вовремя и так мастерски нанесший из-под тишка удар по гордости и уверенности мужа, просто обязан был. Думитру даже решил про себя обязательно отблагодарить эту сучку за помощь. Скажем, как раз перед тем, как вонзит кинжал ей в сердце. Все чаще Курт представлял для себя именно такую ее кончину. Взамен тому удару лезвием, от которого дрянь год назад не скончалась. Ничего, всему свое время. Марианне Макану осталось не так уж долго смаковать свою ничтожную победу над Мортом. Курт мысленно усмехнулся. Идиотка, спасая своего отпрыска, подставила и его, и всех остальных под такой удар, сила которого заставит еще содрогнуться и застонать от боли все братство, каждого члена этой убогой расы. Спокойный глубокий голос Морта, раздавшийся в тишине кабинета главы, вывел его из раздумий. «Я не верю тебе. Это невозможно технически». Думитру усмехнулся, глядя в прищуренные синие глаза Морта. «Не знал, что ты интересовался технической стороной этого вопроса». Он широко улыбнулся, демонстрируя клыки. «Сомневаешься? Потому что наверняка уже пробовал. Кто тебе помогал? Твоя одинокая престарелая тетка, выглядящая как молодая девка? Что она делала? Поила тебя своими отварами? Или твои?» Криво усмехнулся, делая здесь многозначительную паузу, зная, что потом он это вспомнит. «Дети? Наслышан об их способностях. Вернее...» Думитру потянулся за бутылкой, стоявшей на столе возле его собеседника. «Наслышан о том, что они обладают какими-то способностями». «Какими?» Он, как ему показалось, удрученно пожал плечами. «Об этом не знает никто, ведь так?» Морт перевел расфокусированный взгляд на главу и поднял бокал к губам. «Мы как-то с тобой уже говорили на тему, что беседа по душам — это не о нас, Курт. Ритуал. Я проведу ритуал, который поможет тебе вспомнить все, Морт. Никаких отваров из лап жаб и задницы енота. Никакого детского лепета. Кровь, плоть, гипноз. Подумай только. Каждую секунду из твоей прошлой жизни. Только представь. Николас и князь действительно заинтересованно вскидывает брови, слегка склоняя голову. Каждое слово, услышанное и произнесенное тобой. Ты, наконец, обретешь самого себя. Какая невиданная щедрость даже настораживает. Курт поморщился от недоверия, которое сквозит в голосе оппонента. Скажем так, мне хочется вернуть себе своего преданного вершителя. Морт иронично кивнул. Того, который оставил своего главу с носом, сбежав заключенный. Думитру медленно выдохнул, пряча руки под столом. Как же ему хотелось сейчас вцепиться в горло этого ублюдка и заставить подавиться гребаным сарказмом. Но глава привык добиваться своих целей любым способом, даже если это означает терпеть подобную наглость. Это твое решение, Морт. Нет, так нет. Но в одном ты абсолютно прав. Моя щедрость действительно вещь из ряда вон выходящая. И дважды я не предлагаю. Никогда, ничего и никому. Курт замолчал, давая время Морту на ответ, отсчитывая про себя секунды безмолвия. И за мгновение до того, как тот должен был решиться на отказ, глава встал, с грохотом отодвигая назад стул, и указал рукой на дверь позади собеседника, которую сам же открыл силой мысли. «В таком случае приступай к своим обязанностям. Как мы говорили с тобой, продолжить зачистку города, затопить подземные ходы, пусть клыкастые ублюдки поплавают в собственном дерьме». Выразительно посмотрев напоследок на продолжавшего молчать Мурта, он подошел к двери, всем своим видом показывая, что время аудиенции окончено. Макану резко поднялся на ноги, а потом Курт едва не закричал от удовольствия. Когда прямо перед ним захлопнулась дверь и раздался глухой голос ублюдка. «Я согласен. Когда приступаем?» Курт наблюдал за своим подчиненным все время ритуала. В огромной комнате, обвешанной специальными травами, испускавшими такой едкий смрад, что главе, казалось, в его груди разгорался самый настоящий пожар. Но сейчас ему было плевать на невозможность вдохнуть, на сухость в глазах, которая щипала от вони растения, редкого и очень мощного, вызывающего галлюциногенный эффект. Это действие травы, вкупе с тем, что сейчас вытворял Курт, получив беспрепятственный доступ в святая святых, сознание Морта, не отрывавшего сейчас от него ярко-синего взгляда, должно было дать нужный результат. Результат, на который Курт отчаянно надеялся, совершая то, чего не делал никто и никогда до него. Вкладывая в сознание бывшего князя братства вампиров, короля европейского клана, кровожаднейшего из вампиров и одного из сильнейших нейтралов Николаса Маккана, названного в новой жизни Мортом, лживые воспоминания. Искусство, в котором главе не было равных. По сути, только он из ныне существующих тварей, наделявших землю, был способен на подобное. Когда-то он уже играл с сознанием Морта, проверяя того на прочность. Ведь сукин сын прошел тогда проверку. А после с абсолютным хладнокровием вонзил нож в спину своего начальника. Но те манипуляции с мозгом вершителя не шли ни в какое сравнение с тем, что сейчас делал Курт. Что могли значить иллюзии, которые Макан увидел, извиваясь привязанный на холодном полу в своеобразной пыточной, в сравнении с тем, что ощущал он сейчас? Воспоминания. Не просто картинки в голове, не просто сплетни, и даже не чертов дневник, читая который ты знакомишься с самим собой заново. Знакомишься, но не узнаешь, не вспоминаешь. Сейчас Курт выполнял филигранную работу, вкладывая в черепную коробку Макану наравне со всем известными фактами из его прошлого ложные кадры. Кадры, имевшие звук и запах. То, что позволит подопытному поверить в их правдивость безоговорочно. Да, Думитру очень аккуратно, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром освобождал монстра. О, он уже видел, как тот скидывает голову вверх, как щурится и растягивает тонкие губы в злобном оскале. Он продолжал смотреть на мокрые от пота пряди волос Макана, упавшие на его смазливое лицо, пока бывший князь жадно глотал кровь из запястья самого главы. И думал о том, что ради некоторых целей можно пожертвовать не только собственной кровью, но и частями тела. Думал о том, что все же нет силы, способной изменить судьбу. А рано или поздно Макану придется умереть окончательно. Он умер практически трижды. В первый раз, отрекшись от своего имени, семьи и образа жизни, и ступив на земли нейтралов. Во второй – в проклятом лесу, когда его сердце остановилось от действия яда. А в третий – когда технически сдох от руки наемника. И только третий раз предоставил Курду право нарисовать Макану то прошлое, которая поставит крест на будущем этого упертого мерзавца. Голубой хрусталь отнимает не только жизни нейтралов, но и их воспоминания. Курт обещал помочь мне вернуть мое прошлое. Хотя обещал громко сказано, скорее предложил. Мое прошлое, состоявшее из отрывков воспоминаний, безжалостно потерянных после проникновения хрусталя в мое тело. Оказывается, нейтралы после смерти именно от соприкосновения с этим сплавом и последующего воскрешения частично теряли свою память. Так мне сказал Думитру. Конечно, и речи не было о том, чтобы довериться его словам. Но потратив сутки в библиотеке нейтралов, я нашел нужную информацию, подтвердившую его слова. Нашел. И все же не мог согласиться сразу. Пока не понял, что меня продолжает выкорчевывать эта неизвестность. Эти сомнения, появившиеся после побега Марианны. Марианны, беременной моим ребенком. Марианны, понимавшей, что лучшей защиты, чем та, которую мог дать ей и нашей дочери я, ей не мог обеспечить никто. Я понимала умом, что она как мать не могла поступить по-другому, что спасала нашего сына. Вот только знание, что спасала она его от меня, после моих слов, моих вопросов в том доме, когда она могла открыться мне, и мы вместе придумали бы, как помочь Сэмми. Эта мысль продолжала царапать изнутри острыми когтями гнева и желание найти ее и поговорить. Не просто поговорить, а получить ответы на вопросы. Почему не рассказала мне? Почему решила, что я могу стать врагом нашему сыну? Почему заставила крошиться на части от нежности? Зная, что после мне придется эту самую нежность из себя выгребать лопатой. Быстрыми ударами, причиняя все больше боли, чтобы ни на минуту не забыть о произошедшем. Она ясно дала понять, на чью сторону встанет в случае открытой войны. Выбор был сделан. И этот выбор стал точкой отсчета в наше с ней никуда. Я смотрел на Думитру и думал о том, что не могу отказаться от такого шанса. Дьявол, сколько лет бы я ни забыл, одно я знал точно. Между «нет» и «да» я всегда выбирал «да». Чем бы оно мне ни грозило. Всегда «да», чтобы потом расхлебывать собственные ошибки, а не давиться желчью от понимания, что упустил свой шанс. Но, вашу мать, я понятия не имел, каким адом на этот раз окажется для меня это гребаное «да». Курт ощущал себя вуайеристом, наблюдая за тем, как окаменело лицо Макана, как схлынули с него все краски, как начали появляться темные круги под глазами. Глазами, еще в начале ритуала, казавшимися невозможно синими, даже самому главе. Теперь от той яркости не осталось и следа. Бледно-голубой оттенок продолжал медленно, но верно терять яркость. Если бы нейтралы старели, если бы можно было постареть за пару часов, Курт бы сказал, что Макану постарел. По крайней мере, постарели его глаза. Выцвели и потеряли ту жизнь, которая все еще билась в них в процессе операции. Не сказать, что Курт чувствовал себя как-то неловко или же сожалел. Нет. Он алчно пожирал боль Морта, делая один за другим глоток воздуха, в котором она сконцентрировалась. Он жадно ждал момента, когда Макана увидит ту бомбу, которую глава любезно ему приготовил. Бомбу, которая, он был уверен, разорвет взорвавшегося подонка надвое. И Курт отчаянно желал увидеть перед собой ту половину, которая восстанет после этого взрыва. Восстанет, чтобы люто отомстить. По-другому быть не могло. Или он совершенно ничего не знал о Николасе Макану. Я смеялся. Да, я смеялся. Вслух. Глядя на напряженное, истощенное ритуалом лицо главы, я хохотал, не способный сдержать смех, впивавшийся до адской боли в грудную клетку. Смотрел картинки своей жизни и скалился. Мне казалось, я продолжаю смеяться, но по комнате разносился животный вой. Я зажимал уши ладонями, впиваясь когтями в кожу головы, пытаясь вонзиться в эти чертовы воспоминания, пытаясь заглушить собственный рев, от которого дребезжали толстенные стекла на крошечных круглых окнах. Курт с маниакальным удовольствием врезался в мое сознание, наполняя его все новыми и новыми кадрами, сплошным потоком моя жизнь. То, о чем я читал в своем дневнике, и то, о чем, видимо, не предполагал даже тот Николас. Я смеялся над ним, и я выл над могилой его любви. Каким же ты был идиотом, Макану? Как? Какой дьявол превратил тебя из зверя в подобие мужчины, которым вертели как могли, которому наставляли рога, с которым не считались никогда? Вспышками отрывки тех воспоминаний, которые приходили раньше, без спросу врывались в мою голову. Теперь я видел их полностью. Ссору с Владом в Асфентусе, откровенное презрение и неприятие всего клана в присутствии хозяина города грехов. В голове эхом слова брата о том, что я предатель, что я больше ему не брат. Я готов смириться с ними, несмотря на ту боль, которая разрывает виски от этого приговора. И другая тема для раздора — все тот же Асфентус и притязание короля на абсолютно единоличное владение пограничным городом. И полное отрицание подобной возможности со стороны Ника. Его яростное шипение в лицо брату, говорящий о том, что Асфентус он не отдаст. Уже тогда он знал, что этот город неприкосновенен, и таковым должен остаться и впредь. Город, принадлежащий высшим, и отданный им в пользование никчемным представителям бессмертного мира. Я перевожу взгляд на Курта, продолжая проматывать в мозгу эти картинки. Во мне все еще бурлит его кровь, а во рту печет от привкуса его пропитанной ненавистью плоти. Глава на моих глазах отрезал мясо чуть ниже того места, где находится сердце, и дал мне его. Я продолжаю смотреть на него, отказываясь верить существующим кадрам, мотая головой, пытаясь скинуть его тяжелые руки, удерживающие ее. Но он не дает. Этот конченый негодяй не позволяет отвернуться, удерживая мой взгляд и без скальпеля роясь в моей голове. «Не твои. Видишь, Макану? Это не твои дети. Посмотри на свою шлюху-жену. Почему твой отец отправился к демону освободить ее? Свою внучку? Чёрта с два, свою любовницу. Одну из многих, но лучшую среди них. Тебе ли не знать, как она хороша в постели и как может свести с ума и ублажить мужчину? Ты ведь догадывался. Ты видел эти взгляды, видел их прикосновения. Я, будь они прокляты, видел. Я так красочно все это видел, что мне казалось, мои глаза покрываются трещинами и кровоточат от этого омерзительного зрелища. Видел, как он прижимает ее к себе и смачно целует в губы. Те самые, которые несколько дней назад исступленно пожирал я сам. Ник. Тот Ник видел это. Смотрел и ничего не мог сделать. Ничтожество. Абсолютное ничтожество. Смотрел и продолжал любить эту тварь. От кого она понесла, Макану? От тебя? Ты уверен? Тот Ник предпочитал закрывать глаза на свои сомнения, а они были. Смотри. Смотри, как разбивает он о стены бокалы и кусает собственные кулаки, не способные заявить о них открыто. Боясь, что подозрения оправдаются, ему придется убить их обоих. Слабак. Я продолжаю захлебываться этим дерьмом, которое с готовностью скармливает мне Курт. Люди называют это правдой, а я все равно пытаюсь оттолкнуть его от себя, отойти на безопасное расстояние и не ощущать вонь от него. А в голове тот же голос. Не Курда и не мой. Того, кто молчал все это время. Того, кто просто ждал своего часа, неудивленный и готовый выйти на сцену. Разложить все по полочкам, аккуратно, холодно. Почему твой сын не признает тебя? Почему отказывается называть отцом? Где уважение, которое он проявляет к Владу, к матери? Блять, даже к изгою и Габриэлю. Но не к тебе. Сильный Чанкр. Он знает, кто был его отцом. Взрослый, благородный мужчина, а не ты, выскочка гиена, гонимый и презираемый всеми. Он не станет уважать подобного тебе никогда. Перестать вырываться из лап Думитру, продолжая смотреть в его лицо, в глаза, туда, где над ней его зрачков разворачивается мое будущее, состоящее из отвратительного прошлого. Сколько раз ты спрашивал себя, почему Мариана сыграла роль приманки? Сколько раз злился на нее за то, что допустила мысль, смогла предположить, что ты можешь навредить своему сыну? Наивный кретин. Кто-то внутри меня оглушительно расхохотался. Она знала. Она боялась правды. Боялась, что в конце концов ты узнаешь, чья на самом деле кровь течет в этом взорвавшемся ублюдке. Узнаешь и не оставишь на нем живого места. Она спасала не вашего сына, а своего. И не от нейтралов, а от твоей мести. Я хотел, чтобы этот проклятый голос заткнулся. Но он хрипел внутри громче и громче, своим натреснутым, сорванным в крике голосом. Мариана ведь знала о своей беременности. Она понимала, чем рискует. Понимала, что ее могут схватить. Ее могут убить по приказу Курта. Откуда ей было знать, что ты дал указание не трогать Марианну Макану? Но она решила пожертвовать твоим ребенком ради спасения своего. Понимаешь, идиот? поцелуи с охранником, предательство с доктором и грязный секс с демоном. Сколько раз она раздвигала ноги перед похотливыми самцами, пока тебя не было рядом. Ты слышишь ее обещания с Мадеей? Почему ты поверил, что она не исполнила их? Хрупкая женщина, не поднимавшая в жизни тяжелее дамской сумочки, одолела верховного демона. Отрубила ему голову мечом. Голос заходится в истерическом припадке. Кретин! Какой же кретин! Она трахнулась с ним, и только когда демон расслабился, только тогда смогла убить его. Безжалостная, жадная, грязная шлюха. Ради сундука, обеспечившего власть ее папаше и любовнику, отдалась демону, пока ты, как проклятый, горбатился на службе у нейтралов и сох по этой дряни. Перед глазами Зорич на ипподроме. Помогает выйти ей из машины, ведет к двери ресторана, склонился с ней над договором, в ее кабинете, в ее спальне, сидя на кровати. Так по-хозяйски. Зорич с моими детьми. Зорич о чем-то шепчется с моим братом. Самодовольно улыбается Фэй. Зорич, Зорич, Зорич. Так много его в моей жизни. Слишком много. И новые кадры. Вот она стонет у него на коленях по дороге на ипподром. За полчаса до того, как отдаться мне. Вот он заходит в ее спальню, закрывая за собой дверь. Вот ему единственному доверяет вывести детей из Лондона. Почему твой преданный помощник с такой легкостью принял известие о твоей смерти? Не потому ли, что сам вонзил в тебя этот долбанный меч? Сколько раз он прокрутил его в твоей груди по ее приказу или просьбе? Теперь ты знал ответ на этот вопрос. 3 раза. Ты смотришь на изуродованное яростью лицо серба, втыкавшего в твое сердце меч, и чувствуешь, как превращается в руины фотография того мира, которую показывали тебе все они. Как желтеет она, как покрывается трещинами, разрывается на части, уносимые ветром, завывавшим снаружи. Мир ломался, иссыхал вместе с этой фотографией, превращаясь в пепел. Не осталось ничего. Ни семьи, ни жены, ни брата, ни друга, ни детей, ни веры, что когда-то у тебя было хоть что-то из всего этого. И ты находишь себе силы вцепиться в запястье Курда и скинуть их, оттолкнуть его от себя и броситься наружу. Свежий воздух. Тебе нужен хотя бы глоток, чтобы не сдохнуть. Чтобы не зайтись в агонии прямо тут, в этой грёбаной комнате, провонявшей твоей собственной смертью. Ты изумленно оглядываешься по сторонам, глядя, как трясутся вокруг деревья, как ходуном идет земля, обжигая твои колени холодом. Мать вашу! Как же трудно сделать очередной вздох. Землетрясение. Ты хохочешь. Ты оглушительно хохочешь, но не слышишь звуков собственного голоса. Это он. Тот монстр внутри тебя. Твой зверь. Он смеется, пригнув к земле свою мохнатую голову. Скалится откровавленной пастью. Но ты ведь не слышишь его голоса снаружи. Никто не слышит его голоса. Он раздается только в твоих ушах. И ты ошарашенно понимаешь. Это не земля дрожит. Это твое персональное землетрясение. Это тебя колотит так, что стучат зубы. Трещины в тебе. Глубокие борозды твоей оболочки. Тебя подбрасывает вверх от очередного толчка и снова утягивает вниз. В одну из таких щелей. Ты скидываешь голову кверху, но видишь только края собственной кожи, смыкающиеся над тобой. Они поглощают свет солнца. Любуйся, Макану. Запомни, каким оно бывает. Ты видишь его в последний раз. Позволь себе в последний раз ощутить прикосновение его лучей к своему лицу. Прощается. Оно прощается с тобой. Как прощаются с покойником, опуская его в яму. Вот только тебе из этой ямы не выбраться. Там над твоей головой же стоит кто-то другой. Тот, кому ни к чему ни солнце, ни воздух, ни семья. Ни Марианна. Он бросает последний комок грязи на твою могилу. Все верно. Ты привык к этому. Ты никогда не заслуживал большего. Так ведь? Курда трясло. Его колотило не меньше, чем самого Маккана. Ритуал манипуляции с чужим сознанием не мог пройти бесследно. Он высосал всю энергию из головы. Ему казалось, из него выкачали всю кровь. И не ублюдок Маккану своими глотками, а нечто большее. Нечто более сильное, чем бывший вампир. У него получилось. Он боялся до конца поверить в то, что у него получилось. Заполнить пробелы в сознании Морта ложными картинками вперемешку с настоящими. С теми, о которых было известно не только самому Николасу. С теми, которые передал когда-то Курду его верный осведомитель. О, Курд знал, что когда-нибудь они пригодятся. Он стоял, покачиваясь то ли от истощения, то ли от холода. Стоял, прислонившись к косяку входной двери, и ошарашенно смотрел на своего вершителя, упавшего на колени прямо перед замком. Вершителя, который отрешенно глядел перед собой, не видя ни вершину соседней горы, ни темное беззвездное небо, затянутое черным пологом, ни верхушки редких елей, подобно пикам, украшавшие горы. Курт смотрел и понимал, что наконец своими глазами увидел смерть Маккана, четвертую и окончательную. Понял это, услышав странный звук. Капание воды, а потом снег, вечно покрывавший тропу, ведущую к замку, начал окрашиваться в красный цвет. Цвет крови Морта. Цвет слез Маккана. У нейтралов она снова становится алой и насыщенной. Курт сдержал покашливание, рвущееся из груди. Не из деликатности, но не желая помешать прощанию Морта с Маканом. Когда через несколько минут, а может и все полчаса, Морт обернулся к своему начальнику, Курт понял, что церемония захоронения удалась. Глаза вершителя были пугающего белого цвета. В тех записях, что Думитрию изучал когда-то, итог должен был быть именно таким. В подопытном вымирает и истлевает все живое. И первый тому признак – изменившийся цвет глаз.